Голунов тоже призадумался. Может быть так, а может и не так. Надо съездить поглядеть, быстро сказал Лыков. Ага, вдвоем, без солдат, в разведку. Если твоя догадка верна, беглых мы захватим. Подумаешь, пять Иванов. А станут противиться, перебьем. Правильно мыслишь, согласился Алексей. Разведка все покажет. Если там 15-17 душ в одном месте, мы высмотрим и тихо уйдем. А если ребята разделились, каюк им. На садовников не полезем, возразил Калиногеевич. Если только их не двое-трое, дюжина — это много, не осилим. Давай определимся на месте. Чего гадать? Подкрадемся к Щебесане, да все и разведаем. Голунов почесал шевелюру. Соблазнительно. Двое решительных людей против пяти уголовных. Да притом внезапно. А садовники, когда увидят, что вышло, сами с острова уберутся. Некого станет в Японию переправлять. «Так, давай еще покумекаем», — сказал он. «Карту надо смотреть». Они подошли к карте. Там у основания мыса Анева были нарисованы значительные водные пространства. Деревня Чебесань обозначалась как упраздненная. Она стояла на восточном берегу Большого Чебесанского озера, отделенного узким перешейком от Малого. Дальше на восток расположилось озеро Вайвайто. Наконец замыкала эту систему больших водоемов бухта Бусе. Путь до бухты тоже шел по узкому перешейку вдоль берега моря. «Вот смотри», — ткнул пальцем в карту Голунов. «Здесь и здесь они поставят часовых, там, где узко, а мы обойдем их с севера, по горам. Засядем сверху и будем наблюдать. Часовых ведь полагается менять. По сменам и выясним, сколько их и где лагерь». План был хороший. Сразу видать опытного разведчика. Калина Акиевич был по происхождению кубанский казак, пластун в третьем поколении, но влюбился в крестьянскую девушку из иногородних. Родители и круг выступили против порчи казацкой крови. Парень психанул и перевелся из казаков в крестьяне. Обвенчался с кем хотел, но жена родами умерла. Голунов работал, разводил коней в степях. Когда началась война, пошел добровольцем. Попал в пешую разведывательную команду и там проявил себя. Пластун есть пластун. Добавить к такой диспозиции было нечего, и приятели начали готовиться. Вечером из Корсаковского поста выехали на север четыре всадника. Голунов с Лыковым и два казака. Проехав третью пать, они разделились. Казаки отправились дальше по тракту с заданием переночевать в Мицульке, а утром вернуться в город. А решительные люди обогнули Корсаковск, срезали угол и вышли к морю возле мыса Эндума. Здесь переночевали в укромной пади. Костра не разжигали. Выпили водки, закусили холодной говядиной и закутались спина к спине в лыковскую бурку. Проснулись, когда еще было темно. До Чебесани оставалось 30 верст пути. Дорога все теснее прижималась к берегу. Всадники пересекли 4 мелкие речки и одну приличную, Мерею. Вскоре подъехали к огромной горе с благозвучным названием Юнона. Более 1500 футов высотой она опускалась прямо в пролив Лаперуза. По узкой тропе у ее подошвы можно было пробраться только в отлив. Из воды, как зубы огромной акулы, торчали острые камни. Идеальное место для засады, если садовники их ждут. Лыков поэтому оставил товарища сзади, а сам поехал первым. Обошлось. Вскоре они миновали еще одну гору под названием Утес. Она была втрое ниже Юноны. Начался прилив. Последние несколько верст всадники ехали по полосе прибоя. Вода поднималась все выше и скоро была уже по колено лошадям. Те стали нервничать. По счастью, гора отступила, и они выехали на равнину. Впереди тесно сдвинулись друг к другу Чебесанские озера. Они оказались больше, чем можно было предположить по карте. Прямо перед разведчиками лежала перемычка. Она выводила сразу к деревне, но, конечно, должна была охраняться. И они пошли на север, в обход. Большое Чебесанское озеро, длиной около 6 верст и шириной 2 с лишним. Его окольцевал со всех сторон невысокий подлесок. На северо-востоке, словно ориентир, виднелась невысокая Муравьевская сопка. Деревню было не разглядеть за кустами. Разведчики привязали в распадке коней. Затем быстрым шагом, стараясь не шуметь, пошли по звериной тропе. Следов человека нигде не встречалось. Вдруг они спугнули выводок каких-то птиц и остановились в досаде. Стая могла их выдать. Просто так средь бела дня пернатые не взлетают. Заметили ли на том берегу? Может, подумали на медведя? На всякий случай они решили часок обождать. И угадали. К концу отдыха на тропе появился человек в арестантской азяме с берданой в руках. Он внимательно смотрел под ноги и по сторонам. Лыков с Голуновым благоразумно лежали в кустах. Алексей узнал по приметам Сатрудинова, того самого, которого не обнаружил в воеводской тюрьме. Вот и встретились. Стало ясно, что догадка верна. Лагерь беглецов в деревне. Пропустив арестанта, разведчики двинулись дальше. Теперь они почти бежали, перешли вброд какую-то речушку, обогнули озеро и на Муравьевской сопке устроили наблюдательный пункт. Алексей поразился открывшемуся виду. Наверное, здесь самое странное место на Сахалине. Близко друг к другу скучились три больших озера. И это еще не все. На северо-востоке просматривалось огромное зеркало залива Мордвинова. Айны считают его озером и называют Тунайча. Но фактически это морской залив, глубоко и замысловато проникший в сушу. А на юго-востоке лагуна Бусе. Она меньше, и рисунок ее проще, словно бычий пузырь. Все озера и заливы поместились в лощине между двумя горными хребтами, и воды там было больше, чем суши. В лагуне Алексей разглядел черную точку. Он передал бинокль товарищу. «Глянь, кажется, это корабль». Калина Агеевич припал к окулярам. «Он, Акагимару, эти их за ногу, не зря ехали». «Подожди», — осадил его Алексей. По карте бухта Бусе мелководная, особенно сам вход в нее. Там намыла речкой песчаную отмель, и шхуна внутрь войти не могла. Но ты же видишь, что она там стоит. Грош цена тем картам. Ну, если айны углубили протоку, стал рассуждать Лыков, всего несколько саженей шириной, чтобы прошла шхуна. Так и было, убежденно сказал Пластун. Понятно теперь, откуда у них много риса. Садовники устроили тут убежище. С моря шхуну не видно, а русское начальство смотрит в бумажки. Но Хомутов ловил здесь давеча осетров и тоже не разглядел корабль. Не разглядел потому, что вчера его здесь не было, а ночью он пришел. Понимаешь, Алексей Николаевич, что из этого следует? «Что побег царю назначен на ближайшие дни», — констатировал Лыков и помрачнел. Закончив любоваться панорамой, разведчики занялись делом. Брошенная деревня, цель их похода, оказалась в 2 верстах южнее. Она хорошо просматривалась в бинокль. Наблюдение открыло много интересного. Действительно, на перешейке между 2 Чебесанскими озерами стоял караул. Лыков увидел, как его сменили и как вернулся с обхода Сатрудинов. Они с замененным часовым вошли в избу о трех окнах, что в середине порядка. Рассказ Хомутова подтверждался. Во дворе избы были навалены дрова. Похоже, все в сборе. Осталось выяснить, есть там они вабан или только зеленые ноги. За 3 часа они разглядели всех 5 беглых. Те по очереди справляли на улице малую нужду. И не увидели ни одного японца. Значит, они возле шхуны в лагуне Бусе. «Ну что, Калинагевич, пойдем?» – буднично сказал Лыков. «Пойдем», – в тон ему ответил комендант. «Пленных будем брать или как?» «Меня тут одна женщина на днях стыдила», – вздохнул сыщик. «Хорошая женщина. Говорила, что я за Бога решаю, кому жить, а кому нет. И значит, убийца. Наверное, она права. Давай попробуем на этот раз крови поменьше пролить, а?» Голунов поморщился. «Глупость, — сказал, — там 5 сердитых мужиков. Без стрельбы их не взять. Ежели кто издаться, как его в Корсаковск доставить? На шум прибегут садовники. Налегке, без пленных, они наживо догонят. Тут, дай бог, до коней добежать и ноги унести». Лыков вздохнул и пошел с горы вниз.